Моряки, да, а солдаты... Поэтому, понимаете, и хотелось бы иметь своих пулеметчиков. Он подергал синие кольца бороды, спросил озабоченно. «Вы как в смысле материального обеспечения?» «Ну, мы это устроим. Обедали вы сегодня?» «Ну, конечно, нет». «Сколько же тебе пришлось голодать, браток, что ты с одного взгляда отличаешь сытого от голодного? И сколько пережил ты горя либо ужаса, прежде чем у тебя появился вот этот седой клок?» С растроганной ласковостью подумал Бунчук, глядя на жуковатую голову Абрамсона, белевшую справа ослепительно ярким пятном седины. И уже шагая с провожатым на квартиру Абрамсона, Бунчук все думал о нем. «Вот это парень! Вот это большевик! Есть злой упор, и в то же время сохранилось хорошее, человеческое. Он не задумается подмахнуть смертный приговор какому-нибудь саботажнику Верхотскому, и в то же время умеет беречь товарища и заботиться о нем». Весь под теплым впечатлением встречи с Абрамсоном, он дошел до его квартиры, где-то в конце Таганрогского, отдохнул в маленькой, заваленной книгами, комнатке, пообедал, предъявил записку Абрамсона квартирной хозяйке, прилег на кровать. Уснул и не помнил, как. Глава пятая. В течение 4 дней с утра до вечера Бунчук занимался с рабочими, присланными в его распоряжение комитетом партии. Их было 16. Люди самых разнообразных профессий, возрастов и даже национальностей. 2 грузчиков, полтавский украинец Хвылычка и обрусевший грек Михалиди, наборщик Степанов, 8 металлистов, забойщик с Парамоновского рудника Зеленков, тщедушный пекарь-армянин Геворкянц, квалифицированный слесарь из русских немцев Иоганн Рибиндер, 2 рабочих депо, и 17-ю путевку принесла женщина в ватной солдатской теплушке в больших не по ноге сапогах. Принимая от нее закрытый пакет, не догадываясь о цели ее прихода, Бунчук спросил: «Вы на обратном пути можете зайти в штаб?» Она улыбнулась растерянным движением, поправляя широкую прядь волос, выбившуюся из-под платка, несмело сказала: «Я направлена к вам», и, преодолевая минутное смущение, запнулась: «В пулеметчике». Бунчук густо покраснел. «Что они там, с ума спятили? Женский батальон у меня, что ли? Вы простите, но для вас это неподходящее дело. Работа тяжелая. Необходимо наличие мужской силы. Ведь это что же? Нет, я не могу вас принять». Он, нахмурясь, вскрыл пакет, бегло пробежал путевку, где суховато было сказано, что в его распоряжении направляется член партии, товарищ Анна Погудка, и несколько раз перечитал приложенную к путевке записку Абрамсона. «Дорогой товарищ Бунчук, посылаем к вам хорошего товарища, Анну Погудка. Мы уступили ее горячим настояниям, и, посылая ее, надеемся, что вы сделаете из нее боевого пулеметчика. Я знаю эту девушку. Горячо рекомендую ее вам. Прошу об одном. Она ценный работник, но горяча, немного экзальтирована. Еще не перебродила молодость. Удерживайте ее от безрассудных поступков. Берегите. Цементирующим составом, ядром у вас, несомненно, эти 8 человек-металлистов. Из них обращаю внимание на товарища Богового. Очень дельный и преданный революции товарищ. Ваш пулеметный отряд по составу интернационален, это хорошо. Будет боеспособней. Ускорьте обучение. Есть сведения, будто бы Каледин собирается в поход на нас. С товарищеским приветом, С. Абрамсон». Бунчук глянул на стоявшую перед ним девушку. Дело происходило в подвальном помещении, в одном из домов на Московской улице, где производилось обучение.